535. Урусвати знает, что выделение психической энергии может быть видимо как легкое испарение или даже как огонек. Но не следует забывать, что неиспытанный глаз не может заметить эти проявления. Вообще люди не могут изъяснить, почему многие психические явления в нежданных случаях видимы, между тем, когда же при напряженном ожидании они не выявляются. Но пусть люди запомнят, сколько внешних энергий их окружает и воздействует. Много у нас воспоминаний, когда люди не признавали самых явных знамений и желали объяснить их самым эгоистическим образом. Причина таких заблуждений в том, что люди не думают о внешних воздействиях. Но если и думают, то лишь как о насилии. Сотрудничество при таком мышлении совершенно исключается. Драгоценно всякое доброе сотрудничество, но особенно ценно сотрудничество психическое. До сих пор не обращали внимания на глубокое значение такого сотрудничества. При некоторых философских собраниях было принято погружаться в сосредоточенное углубление, но обычай этот сводился к условному отвлеченному помыслу, и не происходило мысленного сотрудничества. Между тем, многие ораторы могут засвидетельствовать, что иногда речь их была особенно убедительна и ярка, точно на них воздействовала какая-то мощная энергия. Конечно, могли быть надземные влияния, но, кроме того, могли быть и воздействия мышления сотрудников и слушателей. Также ораторы могли бы удостоверить, что иногда случались полные перерывы их мыслей. Слова выпадали, и уже заученная речь испарялась, что было также воздействием беспорядочного мышления толпы. Но мы не знаем, чтобы ученые исследовали такие воздействия. Если влияние мышления не изучается, то нужно ли удивляться, что надземные воздействия не признаются? Мыслитель поучал: «Не забудем о друзьях и врагах невидимых».